Вторая Пасха. Исцеление расслабленного при овчьей купели. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих с 1 по 47. Опять наступил праздник иудейский Пасха. Иисус Христос пришел в Иерусалим. В Иерусалиме была тогда купальня. Эта купальня находилась близ ворот, которые назывались овечьими, потому что через них прогоняли овец и другой скот для жертвоприношения. Купальня эта была непростая. В нее иногда сходил ангел Господень и возмущал воду. И кто первый влезал в купальню по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Около купальни была устроена галерея, коридор, с 5 отдельными крытыми комнатами, в которых лежало множество больных. Тут были и слепые, и хромые, и разные больные. Как все они ожидали, когда возмутится и заволнуется вода в купальне. Каждому из них хотелось первым влезть в купальню, чтобы выздороветь. С некоторыми больными, которые не могли сами двигаться, были тут их родные, чтобы донести больного до купальни и опустить его в воду. Иисус Христос зашел в купальню. Тут был человек, который 38 лет хворал, так сильно, что был весь в расслаблении. Не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Иисус, видя его и зная, что он лежит уже давно, спросил его: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал: «Как не хотеть? Господи, нет у меня человека, который окунул бы меня в купальню, когда возмутится вода. Как я не приду, другой уже сойдет прежде меня». Иисус Христос и говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И что же? Больной, который не мог проползти нескольких шагов от своей постели, вдруг выздоравливает, встает, у него появляются силы, он берет свою постель и идет. Это было в субботу. Вы знаете, что евреи считали за большой грех даже и ходить в субботу, а не только нести ношу. Когда иудеи увидели, что исцеленный Иисусом несет на плечах постель, то стали говорить ему: «Сегодня суббота, тебе нельзя нести постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель свою и ходи». Они стали допрашивать его: «Кто же такой это тебе сказал?» Исцеленный прежде никогда не видел Иисуса Христа. Иисус же, как только исцелил расслабленного, скрылся в народе. Поэтому исцеленный и не мог сказать иудеям, кто ему велел нести постель. Потом уже, через некоторое время, Иисус Христос встретил исцеленного в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел. Не греши же, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Тогда этот человек пошел к иудеям и сказал им, что его исцелил и Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, хотели судить и даже решились убить его за то, что он исцеляет в субботу.